Проект «Послесловие» и «Вибу» представляют. Александр Тихонов. «Совиные сумерки». Читает «Сканерс». Музыкальное оформление Амая Нацу. Пролог. Несколько мгновений я лежу с открытыми глазами, настороженно вслушиваясь в доносящийся с улицы шум. Мне нужно вскочить, захлопнуть окно, чтобы чудовище не смогло влезть, но нет сил пошевелиться. Оно там, скребет когтями по бетонным плитам. Моя квартира на втором этаже, но я знаю, оно доберется до окна. Скованный холодным ужасом, я лишь наблюдаю, как странное существо перемахивает через подоконник. Сначала мне кажется, что это человек, когда некто в черном дождевике приземляется на пол. Но когда чудовище оборачивается ко мне, на его лице вспыхивают два круглых желтых глаза. В темноте ничего не разобрать, но я уверен, у него совиная голова. Слышу, как щелкает клюв, как с противным клекотом он медленно движется ко мне. Когда нечто прикрывает свои луноподобные глаза, оно на мгновение сливается с тьмой, и мне думается, что все это дурной сон. Но вот глаза вспыхивают вновь. Ближе. Еще ближе. Я знаю, что половицы в моей комнате громко скрипят, стоит наступить на них, но под его лапами старые доски остаются недвижимы. Гвозди с остальным терпением замерли. В комнате пахнет прелой листвой и человеческим потом. Тянусь к прикроватной тумбе, касаясь пальцами клавиатуры телефона. Мобильник взрывает тьму голубоватым свечением, вычерчивая контуры предметов и освещая ближайшие из них. Теперь мне отчетливо видна вся комната. Компьютерный стол с пузатым монитором, хищно поблескивающая стенка шифоньера и распахнутое окно. Тюлевая занавеска покачивается от прикосновений холодного ночного ветра. Тишина, покой. Только сердце испуганно колотится в груди. Я вскакиваю с кровати, протягиваю руку к занавеске, отдергиваю ее. И ничего. Вползает в комнату бодрящая прохлада. По улице проносится с птичьим клекотом старенький жигуленок с желтыми, как совиные глаза, фарами. Это всего лишь сон. Говорю я себе и в страхе замираю, не веря собственным глазам. На подоконнике лежит небольшое птичье перо. Часть первая. «Я тебе верю», — кивает Витек, мой сосед и одногодка. Ему, как и мне, 11 лет. Мы сидим на ветвях крепкого кряжистого клена, нависающего над улицей. Внизу, в паре метров под нами, ходят люди, время от времени удивленно поглядывая наверх, где трое ребят устроили некое подобие шалаша. Трое, потому что с нами Егор, он старше, ему 13. Почти взрослый, поэтому в нашей компании он самый главный. «Ерунда!» – перегнувшись через могучие ветви, говорит Егор. «Не бывает монстров. Вы что, маленький совсем? Ну да, я ж забыл, что вы маленький». На его конопатом лице играет противная ухмылка, и нам с Витьком вдруг становится стыдно. «Он перо нашел!» — восклицает Витек, глядя, как густо я покраснел. «Перо? Ну и что?» «А вот то!» Я запускаю руку в карман шортов и достаю оттуда небольшое серое перо. Даже не перо, перышко. «Ворон, что ли, выдрал?» — тянет к нему свои худые пальцы Егор. Я обиженно отдергиваю руку с находкой. «Сам ты ворона!» — бурчу я. «Это на подоконнике было». «Да ну!» — притворно удивляется конопатый. «Дай гляну, что за трофей?» Он бесцеремонно отбирает у меня трофей и принимается с видом знатока вертеть перо в руках. То касается пальцами, то пытается согнуть. «Перо как перо!» — наконец заявляет Егор. «Да говорю же тебе, его тут монстр оставил, когда от меня убегал». «Это он тебя так испугался, что ли?» «Он мобильника испугался». «У тебя сотик такой!» — хохотнул Егор. «Что им можно кого хочешь напугать?» «Я уверен, что он из-за света убежал, а пока было темно, стоял в комнате и...» «Ты только что нам рассказывал!» — отмахивается конопатый. Я молчу, вспоминая, как плескались желтизной фары машины, как свистел ветер. Может, это был сон? Просто сон. Они ведь бывают очень реальными. «А может, твой монстр, — говорит Витек, — специально перо оставил?» «Ага», — подхватывает Егор, — «черный метка. Малой, он тебе сегодня ночью придет и слопает». При этих словах я топаю ногой, отчего ветви подо мной начинают шуметь, а вниз на асфальт летят зеленые вертолетики, семена клена. Вскидывает голову идущая внизу женщина. «Что делают, шантропа?» — кричит она, стряхивая с пышной шевелюры насыпавшиеся сверху листья и кору. А мы, позабыв про обиды, смеемся, то ли радуясь тому, что крупногабаритной тете до нас не добраться, то ли представляя, как она будет лезть на дерево, решив все же проучить негодников. «Ты на нас не обижайся», — говорит Егор. «Просто глупо это монстру бояться. Ты чего? Эй!» Он толкает меня в плечо. «Ты чего замер?» Я не отвечаю, с ужасом глядя на человека, только что прошедшего под деревом. Вот начинает кричать громкоголосая женщина, обратив к нам розовощекое лицо. Вот огибает ее один человек, второй, и он, третий прохожий. Высокий, тощий, с крючковатым носом и выступающими скулами, в потрепанной черной ветровке и таких же черных брюках. Осторожно отстраняет он костлявой рукой раскричавшуюся даму и бросает на нас короткий резкий взгляд. Его глаза, большие, круглые и отливающие желтизной, будто прожигают во мне дыру. «Это он!» — шепчу я, тыча пальцем в незнакомца, который быстрым шагом идет в сторону парка. «Кто?» — непонимающе спрашивает Егор. «Монстр!» — отвечаю я. И мне вспоминаются круглые желтые глаза той бестии, что смотрела на меня из мрака комнаты. «Это не мог быть сон. Не мог!» «Да это бомж!» — широко улыбается Витя. «Он в парке в вагончиках ночует, на колесе обозрения. А раньше жил на пристани, где дом такой, с желтым забором и...» «Это он!» — с уверенностью говорю я. «А перья где?» — ехидно интересуется друг. «Не знаю, но глаза...» «А может...» — вновь клинится разговор любитель страшилок Витек. «Ночью он превращается в сову и кружится над домами, забирается в окна, а днем превращается в человека». «Не!» — сознанием дела возражает Егор. «То оборотень! А это бомж!» Витек азартно хлопает в ладоши. «А давайте за ним проследим. Пойдем до самого парка, посмотрим, что он там делать будет». Егор пожимает плечами. Его явно не радует перспектива слезать с облюбованного дерева. «Давай!» Поддерживаю я инициативу друга. «А ты не испугаешься?» Подзуживает Витек. «Не испугаюсь». «Мы идем в страшный-страшный парк ловить страшного-страшного оборотня». «И ничего он не страшный, этот парк», — со вздохом прерывает наш диалог Егор. «Сейчас часов 6, светло еще. Давайте спускаться, да пойдем быстрее. А то я вечером хочу на сверхъестественное успеть, там последние серии». Долго бродил странный бомж по парку, то останавливаясь и прислушиваясь, то заговаривая с редкими прохожими. А потом направился к жалобно поскрипывающим аттракционам. Затаившись за зданием билетной кассы, мы с интересом наблюдали за тем, как ловко он перемахнул через забор, взобрался по лестнице на вершину колеса и скрылся в одной из кабинок, раскачивающихся наверху, в каких-то паре метров от неба. «Зря мы это затеяли, ох, зря!» Прежде бесстрашный Витек сейчас переминается с ноги на ногу, глядя на высящееся невдалеке колесо обозрения. На фоне колосса три детские фигурки кажутся крошечными, и это пугает Витька. Впрочем, меня тоже. «Давай, давай», — подначивает Егор. «Сам предложил за бомжом следить, а теперь что, струсил?» Витек смотрит на него, потом на меня. Переводит взгляд на ограду, за которой вздыбился гигантский аттракцион. «Ну?» Нетерпеливо спрашивает Конопатый. «Лезешь?» «Не, пацаны», — Витек отводит глаза. «Трус», — констатирует Егор и обращается ко мне. «Ну, давай, на one, two, three, что ли, кто первый лезет?» Я с жалостью гляжу на Витька. Бедняга. Все смеялся над нашими страхами, а теперь боится сам. «Лезь первым», — мой голос звучит громко и твердо. «Слышишь, Егор, первым или струсит?» Конопатый напрягается. Он привык, что все и всегда подчиняются ему, а тут такое. а мне просто обидно за Витька. «Лады», — садит Егор сквозь зубы. «Ты только не отставай, малой». И вот мы перемахиваем через ограждение, подходим к пожарной лестнице, ведущей на вершину колеса обозрения, и Егор начинает восхождение, обхватывая вспотевшими руками ржавые перекладины. Я за ним. Стараюсь не смотреть вниз, потому что знаю, мы уже высоко. Так высоко, что макушка березы, высящейся возле аттракциона, покачивается на уровне моих глаз. Где-то внизу бегает струсивший Витек. Ему сейчас хуже, чем нам. Всего-то на минуту поддался страху, но долго теперь не сможет смотреть нам с Егором в глаза. «Слышь, малой!» — шипит Егор, когда я утыкаюсь головой в его ботинки. «Ты аккуратнее, не торопись, а то столкнешь меня. Все равно сверхъестественное пропустили». И ползет дальше. А я думаю. Ого, как поздно. Уже вечер. Долго мы за бомжом ходили. И начинает разливаться по телу неприятный холодок. А вдруг Витек прав насчет оборотня? Хотя нет, про оборотня Егор плел. Егор. Меня вдруг захлестывает злоба к этому конопатому. Ведь он придумал забраться наверх следом за бомжом и проверить, не превращается ли тот в оборотня. Глупость. Но нет же, мы не могли устоять. Егор сказал, кто не трус, и я не имел права струсить. Боюсь подумать, что ждет нас наверху. Может, бомж пошлет куда подальше за то, что мешаем спать, а может, сбросит вниз. Это же бомж, и они бывают злыми и жестокими. Я знаю это. По фильму. Занятый этими странными мыслями, замечаю, что макушки березы уже не видно, и во все стороны от уводящей вверх лестницы только небо. В закатных сумерках взявшиеся багровой пеной. Поскрипывают кабинки, кряхтит Егор. Мне вдруг становится страшно. А что, если он упадет вниз, увлекая меня за собой? Но тут же эту мысль вытесняет другая. Он старше меня и сильнее. Он не упадет. Егор замирает. Я запрокидываю голову и едва не разжимаю пальцы, вцепившиеся в холодный металл перекладины. Старший товарищ уже на самой вершине. Ему осталось лишь вскарабкаться на небольшую площадку и забраться в кабинку. Но у площадки нет ограждения, просто квадрат в метр, открытый всем ветрам. А ветер силен. Он треплет волосы, рвет футболку. «Я боюсь», — произносит Егор, оборачиваясь ко мне через плечо. «Мне страшно, я сдвинуться не могу». «Да что там, и мне страшно до безумия. Я готов предложить другу плюнуть на бомжа и спускаться вниз, но вспоминая о Витьке, который был осмеян как трус. Но нет, Егор, я так просто не отступлю». «Загляни в кабинку», — говорю я, но конопата лишь мотает головой. Для того, чтобы заглянуть, ему надо взобраться на маленькую площадку, с которой можно легко сорваться вниз. «Сколько там метров? 20? 30?» А вокруг сгущаются холодные сумерки, даже небо минут назад яркое и румяное, теперь потускнело. «Но пора домой. Давно пора. Давай же, Егор, посмотри на бомжа, убедись, что он там». И тут у меня на поясе начинает предательски звенеть мобильник. «Внимание!» — разносится над сонным парком. «Мама звонит!» В давящей тишине звук этот чудовищно громок. Егор вздрагивает и спускает не то стон, не то вой. Это звонит мама. Она спросит, где я и когда приду домой. «Мама, мамочка...» «Внимание! Мама звонит!» Замеревшая в пиковой точке кабинка вздрагивает, из нее вырывается огромная сова и с уханьем пикирует вниз, мелькнув на фоне потухшего небосвода. Наш крик слышен далеко. «Вниз, вниз!» — вопит Егор, и я, что есть силы, перебираю ногами и руками, спускаясь по треклятой лестнице. А телефон все не умолкает. «Внимание!» — заезженной пластинкой хрипит он из ременного чехла. «Мама звонит!» Внизу что-то кричит Витек, и в его голосе проскальзывают истерические нотки. Ухает сова, кружась вокруг колеса, кричит Егор, кричит Витек. Кричу я, так что в горле начинает першить. «Мама, мамочка!» Наконец, мои стопы касаются земли, и тут же в плечо впивается рука Витька. «Сова, пацаны, вы видели?» «Валим, валим отсюда!» — хрипит, соскочивший с лестницы Егор, и бросается к забору. Вслед за старшим товарищем мы перелезаем через ограждение и бежим прочь от аттракционов. На пустынной аллее едва не сбиваем с ног парня и девушку, стоящих обнявшись в темноте. Несемся, не разбирая дороги, то продираясь сквозь кустарник, то громко топая подошвами кроссовок по асфальту. Лишь теперь я замечаю, что телефон больше не трезвонит. Я останавливаюсь, гляжу на дисплей. Один пропущенный вызов. Это мама. Она звонила. «Ты чё встал?» – дёргает меня за руку Егор. «Бежим! Это он! Ты был прав! Это он!» «Кто?» «Сова! Тот бомж превратился в сову!» Он на миг умолкает, а потом, указывая на просвет между деревьев, туда, откуда мы только что пришли, вопит. «Вон он!» И я замираю, не в силах пошевелиться. По аллее, взметая крыльями пыль, летит огромная сова. Нет, даже не сова, филин. Огромный. Два желтых глаза светятся злобой, клюв раскрыт. За моей спиной вскрикивает Витек, и есть отчего. В полете филин вытягивает ранее поджатые лапы с длинными когтями. «Бежим!» – теряется в стуке сердца сдавленный вопль Егора. Я вскидываю руки перед собой, пытаясь заслониться от острых когтей, и в этот момент дисплей телефона вспыхивает, а из динамика слышится. «Внимание! Мама звонит!» Своим филин делает вираж, уходя от яркого пятна света, и исчезает в кронах деревьев. «Внимание! Мама звонит!» «Что это было?» – шепчу я. Егор молча протягивает два серых пера. «Откуда?» «Оттуда», — глухо отвечает Конопат. «Я заглянул внутрь, когда вылетела сова. Там были только перья». Я обессиленно киваю, нажимаю на кнопку вызова и подношу телефон к уху. «Ты где?» Едва пробивается сквозь непонятные помехи обеспокоенный мамин голос. «В парке», — отвечаю я трясущимися губами. «Мама, быстро домой», — строго говорит она. «Уже темно». А затем спокойно и ласково. «И ужин уже давно готов. Быстрее давай!» Домой мы идем молча. Я поминутно жму на клавиатуру телефона, освещая путь перед собой. А когда, наконец, оказываемся на освещенной улице, Егор говорит. «Малой, ты молодец!» «О чем это он? О моем поведении или о вовремя зазвонившем телефоне? Так это не моя заслуга!» «И ты молодец, Витек!» Продолжает он. «Извини, что я на тебя так». Витек молча кивает. Мы больше ни о чем не хотим говорить. Там, в парке, что-то случилось. Может, нам показалось, а может и нет. «У страха глаза велики, говорите?» «О да. Они большие, круглые и желтые». Часть вторая. «Что там было?» — спрашивает Витек, когда мы сидим на лавочке возле моего подъезда, освещаемые одиноким фонарем. Егор уже давно дома, а мы все не можем успокоиться. «Бомжа там не оказалось», — отвечаю я. «В кабинке, только несколько перьев». «Может, он с другой стороны слез?» — с надеждой в голосе спрашивает друг. Я отрицательно мотаю головой. «Ты же там был, не мог он мимо проскочить, значит, он сова, ну, то есть филин». «А в чем разница?» «Ну, у филина лапы в перьях, а у совы нет. И уши у филина...» Я пытаюсь вспомнить физиономию чудовища, привидевшегося мне минувшей ночью, и обмираю. У монстра, забравшегося ко мне в окно, не было ушей, как у филина. Отреагировав на внезапное молчание, Витек с опаской щелкает пальцами перед моим лицом. «Я думаю про него. Почему он не напал ночью?» «Может, не был голоден?» – пожимает плечами Витек. «Не, он как будто...» Я вновь замолкаю, хватаю друга за плечо. «Подождешь меня минуту? Я домой сбегаю». Витек с опаской глядит на неосвещенную дверь дальнего своего подъезда, затем переводит взгляд на безлюдный двор и, не желая, чтобы я щел его трусом, согласно кивает. «Только быстрее». Я киваю в ответ, прикладываю ключ к домофону и рывком открываю дверь подъезда, взбегаю по лестнице, врываясь в квартиру. Мама на кухне, что-то жарит. В сковороде на плите весело скворчит, а по комнатам разливается приятный запах пряностей. «Мам, я пришел!» – бодро заявляю я, скидывая кроссовки. «Умаялся?» – отрицательно мотая головой. «Ужин будет через полчаса». Деревянной ложкой мама пробует горячее варево из сковороды и причмокивает. «Или чуть раньше». Я растерянно, впрочем, уже начиная понимать происходящее, замираю в дверях. «Ты же звонила и сказала ужинать иди». «Не обманывай», — с улыбкой отзывается мама. «Телефон в твоей комнате заряжается, а я на кухне весь вечер». На негнущихся ногах я иду в свою комнату. Открываю дверь, включаю свет. Мамин телефон лежит на кровати, рядом валяется зарядное устройство, а на полу прелые листья и пара перьев. Я хватаю телефон, подношу ближе к глазам и замечаю на корпусе едва заметные царапины, бороздки от когтей. Сова. Это была сова, то существо, пробравшееся в мою комнату. Оно позвонило мне и спасло от филина. Через окно прекрасно видно высящееся над крышами домов колесо обозрения. Мне представляется, как своим чудовищным зрением наблюдает отсюда огромная сова за детьми, лезущими на вершину колеса, и спасает их позвонив. В тот момент я был так напуган и телефон так сильно хрипел, что мамин голос был едва различим. Но это звонила сова. А злой филин, бродяга с желтыми глазами, он превращается. Вспомнив об оставшемся на улице Витьке, я убегаю в коридор, быстро надеваю кроссовки, сломя голову, несусь вниз по лестнице и уже собираюсь отпереть металлическую створку, как вдруг замираю, заслышав голоса. «Голову забирай, а я возьму тушку», — хрипит один. «Зачем ты звонил ребенку?» — спокоен и властен второй голос. «А ты хотел, чтобы они забрались в гнездо? Бери и не выможись в крови!» «Нужно быть осторожнее!» «Как?» — каркающий изрекает первый. «Мы и так не убиваем людей в постелях, чтобы не было слухов. Что еще можем сделать?» «Улететь!» — произносит второй. Слышится удар о землю, чего-то тяжелого, но мягкого. «Куда улететь?» «В город побольше. Этого ребенка нам надолго хватит, мясо хорошее». «Согласен», — кликача отзывается первый. «А там опять превратимся в людей». Я распахиваю дверь, зная, что не нужно этого делать, что за ней смерть, но не могу иначе, ведь снаружи мой друг. «Витёк!» — кричу я и тут же замолкаю, прижатый к стене. Увиденное потрясает. Возле лавочки в свете тусклой лампы стоит грузный невысокий мужчина в дождевике. Глаза его отливают желтизной, а руки, сжимающие что-то бесформенное, напоминают обезьянь. Длинные, волосатые, с крючковатыми когтями. Это сова. А филин, бомж в серой ветровке, прижимает меня к стене, закрыв рот ладонью. «Тихо!» — зло шипит он. «Если будешь молчать, выживешь. А если заговоришь...» Его глаза внезапно вспыхивают багрянцем. Нос и рот на глазах превращаются в клюв, а небритый подбородок прорастает мелкими серыми перьями. «Будешь молчать?» Я киваю. Щелкая клювом, филин оборачивается к сове и что-то по птичьи говорит ему. Тот отвечает по-человечески. «Ну так прикончи!» Филин недовольно морщится. «Одного унесем с собой на мясо, двух не сможем, труп оставлять нельзя». «Тогда выруби его», — произносит сова и поднимает с земли свой бесформенный сверток. Это голова. Широко раскрытые глаза Витька стекленело смотрят на меня. Из полуоткрытого рта на асфальт стекает струйка вязкой крови. Ноги подкашиваются, и я погружаюсь в беспамятство. Эпилог. Врач уверяет, что я почти здоров. Он дает мне таблетки и улыбается как старому знакомому. Но я даже имени его не знаю. Просто врач. Мама говорит, что он вылечит меня, и я снова стану нормальным. Она не верит мне. Мой рассказ о сове и филине, об обезглавленном Витьке, она ни во что не верит. Приходил полицейский, спрашивал меня и тоже не поверил. Они думают, что Витьку похитили, потому что у подъезда было много крови, а я видел это похищение и сошел с ума. Но я не сошел с ума, клянусь. Вчера я видел, как глаза у новенького санитара блестели желтым. А сегодня сказали, что сбежала пациентка, девочка моего возраста. Я знаю, что она никуда не сбегала. Это филин-санитар ее съел. Слопал, как говорит Егор. Сколько же их в нашем мире, оборотней, которых мы считаем людьми. Они бродят рядом с нами, а мы и не замечаем, пока не блеснут их безумные глаза, пока не щелкнут клювы, не покажутся когти. «Мама, мамочка...» Доктор говорит, что в палате окно замкнуто на ключ, а еще снаружи решетки, и никто не сможет ко мне забраться. Но филин в здании. Я кричал, что он рядом, а мне не поверили. Только сделали укол. Прежде чем я погрузился в беспамятство, санитар сказал: «Спи крепко, мышонок». И засмеялся с подсвистом и клёкотом. «Может, все это лишь дурной сон?»